По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Тунринюс», 27 января у здания администрации уезда Сунджу провинции Северный Кюнсан жители уезда провели митинг со свечами против размещения сад. Выступавшие сказали, что размещение сад в Южной Корее сорвет межкорейские отношения и даст пользу только Соединенным Штатам Америки.